Глава 3. Радакова. После быстрого отбытия главнокомандующего, мы, оставшись впятером, приступили непосредственно к плану. Расставили стулья, достали блокноты. Начштаб, увидев мою скорченную при заходе на посадке мину, внимательно посмотрел поверх очков и поинтересовался. «Что с вами, Деркулов?» «Отвратительное питание, хроническая усталость, мало баб, водки, сна, сауна опять же». Он нетерпеливо ждал. Сухой, хладнокровный, прямой и неподвижный, как противотанковая пушка. Красные белки и желтые пятна на лице. Третья, если не четвертая, бессонная ночь. Вот и поторгуйся с ним. «Извините, Александр Павлович, фурункулез. Весь зад в чириях, и смех, и грех. Не попариться, не до врача доехать, только вчера из болот вылезли». «Я знаю». Он перевел усталую двустволку на ком полка. «Михаил Богданович, у вас там банька, кажется, организована?» Колода сразу заерзал. «Та яка там лазня Александру Павловичу, тики назва, питьем хлопцам ниде повернуться». Весь нахохлился, насупился. «Такой виноватый, такой несчастный. Ну не знал бы жабу, поверил, вот уж артист». «Отлично, в 10 получасовых смены помоются. Запишите, в полку есть военврач?» фельдшер». «Очень хорошо. Обеспечьте личному составу отряда осмотр после помывки. Далее записывайте, Колоде. К 15:00 должен быть готов макет вот этого участка». Апанасенко обвел на карте кусок Радаковского подъема. «От ориентира мост реки Белая включительно до Сухая Балка, включительно по вертикали. И от сих до сих. В ширину. Вопросы?» «Зрабыма». «Итак, рассказываю общий план операции, потом проработаем детали». Оказалось, штабу группировки известна точная дата начала наступления. Утро 22 декабря. Наши европейские друзья решили сводной бронегруппой подразделения СОРа, частей ЦУРа, добровольных формирований эсэсовских куренев Галичины и отрядов прибалтийских легионеров одновременно с фланговым обхватом ударить в лобовую. Эсэсовский жаргон. Презрительное наименование, произошедшее от аббревиатуры самоназвания «Сечёвы стрельцы» добровольческих полков куренев Республики Галичина, поддерживающий ЦУР по всему спектру вопросов. Выдвинуться из Алчевска и по магистрали Е-40 пройти до Луганска основными силами, отдельно перевалив одной усиленной пехотой бронегруппой через Радаковский бугор. Опять же степными просторами подойти к Луганску по Бахмутской трассе и встать у стен колыбели города Каменного Брода. Моторизированная огневая мощь, которой они располагали, безраздельно господствовала в воздухе и в информационном обеспечении против тех жалких крох тяжелой техники, которой у нас и раньше было не густо. А уж после Северодонецка осталось вовсе. Только повод дать. Позволяло противнику, не особо напрягаясь, действовать просто и комфортно. Для фронтального удара сводные силы выбрали самую короткую, широкую и качественную дорогу. Остановить их здесь могли только законченные обдолбайцы из потомственных камикадзе, и то ненадолго. Да никто раньше и не собирался. Единственной нашей тактикой, приносившей хоть какие-то плоды, была разветвленная очаговая оборона с построением многоярусной системы огня в населенных пунктах. В чистом поле нас даже не рвали, лениво, словно сусликов, давили гусеницами танков. С обходным путем намечались определенные трудности. Восточная Малороссия – страна горная. Понятно, Донецкий кряж – не гималайские ледники. Но разделявшие две главные транспортные артерии, плоское плато на этом отрезке, можно было пересечь лишь в трех точках. Непосредственно у Алчевска, потом через поселок Радаково и у самого города в дорожной смычке у станции Сабовка. В первом случае пришлось бы ломиться 30 километров по убитым шоссе сквозь несколько поселков и городишко Зимогорье. Оно и по названию видно, что населенный пункт, пусть и маленький, но характер степных горцев наш противник уже прочувствовал. В последнем случае весь охват терял смысл. В Сабовке смыкались обе трассы. А расчет строился на том, чтобы заставить нас обороняться на два фронта. Да и в лабиринтах железнодорожных развязок, мостов и закрученных петлей дороги можно было нахвататься от гранатометчиков по самое не хочу. Оставалось Радаково. Вот тут стратегический гений командования и нашел свою изюминку. Замысел отличался запредельной логикой и откровенным коварством. Бронегруппу без боя пропускали ровно наполовину всего пути к Луганску. При подходе в растянутый на 5 километров вдоль трассы поселок Белое Фашиков издали обстреливали секреты и пехом уходили назад в жилые массивы. Через километр напротив шахты имени 19-го партсъезда и Цыганской слободы, носившей собственное неофициальное название поселок Сутаган, под прямым углом начинался поворот налево в Радаково. Пока часть брони с пехотой втягивалась на дорогу перед подъемом, основная группа без боя шла до конечных поселковых окраин, где упиралась в оборону. Решено было поставить смешанное минное поле, подрывом уронить путепровод и, используя зигзагообразные повороты трассы, посадку с правой стороны дороги, жилые дома и маневрирующие внутри поселка бронетехнику, тормознуть группировку. В это же время мне отводилась задача. Используя сложный рельеф подъема, остановить обходную бронегруппу на Радаковском бугре. Колодий, в свою очередь, на середине плато удерживал подходы к моим позициям, а также непосредственно железнодорожную станцию и ПГТ. Радаково от прорыва при возможном маневре через преддверие Зимогорья, поселок и станцию Латиково. Вначале у меня глаза на лоб полезли, а Панасенко, видя, что я напрягся, спросил. Судя по всему, у Деркулова появились вопросы. Это мягко сказано, товарищ полковник. Ну, я по порядку. Хорошо, допустим, все идет по плану. Мои полсотни гавриков спокойно ждут примерно 80, судя по протяженности зоны ответственности единиц бронетехники, суперэлитных, как вы там называете, частей. Бронекавалерийских, знаете, что это такое? Да, гибрид танковой разведывательной бригады. Это по классике в армии США. В СОР немного другая структура. Распечатки для вас готовы, возьмете, изучите до завтра, продолжайте. Продолжаю. И попутно расстреливаем какой-нибудь из добровольческих пехотных батальонов. Лично мне, конечно, все равно. Что гуцулы, что лабусы. По-любому не ленивые насчет повоевать ребята. Главное, отстреливаем. Вы же тем временем останавливаете остальную толпу, правильно? Так точно. Кажется, он даже немного приподнял вверх уголки губ. Хотя нашему начштабу это не свойственно. Зато Стас ублаженным котом развалился на табурете, словно у него под столом Катька изо всех сил трудится. Не иначе в рукавах отцы-командиры пачку тузов заготовили. И что дальше? Апанасенко вдруг широко улыбнулся, первый раз в жизни увидел, клянусь, и, повернувшись к сидящему рядом Стасу, сказал. Что дальше, Станислав Эдуардович? Да как обычно, Кирьян, садимся всем военсоветам в седло, шашки наголо, и мать их так разэдок. Буслаев подпер головой руку, хитро щурясь, поглядывал на меня с нескрываемым любопытством. Что ж я дальше-то делать-то буду? Явно мы с Колодием тут что два тупоголовых шкалера-неумехи, ни о чем не в курсе. Хорошо, понял, нет вопросов. Возьмем мою задачу. Вот я ставлю себя на место соровского Шурпалыча. Что имеем? Есть два очага обороны, идеально подходящая для засады дорога. Как действуем? Первое. Подойдя к мосту, расстреливаю нахрен весь бугор вместе со складками местности с обеих сторон дорожного полотна. Второе. Высаживаю на вершине плато пару десантно-штурмовых групп и оставляю им для прикрытия вертолетное звено. Третье. Высылаю наверх усиленный дозор, разворачиваю его на вершине, следом поднимаю бронегруппу. При первом же выстреле еще раз засеиваю все рвы, кусты и канавы из саушек и автоматических минометов. САУ – самоходная артиллерийская установка. Также поступлю и с обороной в белом. Пару БШУ для разминки, далее САУ и танки прямой наводкой. Стирают в пыли минное поле и баррикаду и весь жилой сектор вместе с бронетехникой и защитниками. Апанасенко устал слушать и поднял обе руки вверх. «Все, сдаюсь, сдаюсь, на голову разгромил, молодец. Теперь серьезно. Давайте, Кирилл Аркадьевич, я расскажу, как дело будет». Пришлось молча развести руками, мол, подчиняюсь. Оказалось, что не все так просто. Противник традиционно шагу не ступал без детальной и тщательной разведки. Причем, как правило, разведки комплексной. От фотоснимков со спутников до видео в режиме реального времени с беспилотников. Теперь его главное оружие должно ударить в хозяина. Они, естественно, детально знали все нюансы нашей подготовки на двух рубежах обороны. На задних окраинах поселка Белое и в центральной станции Радаково. Только вот преисполненные военного могущества соровцы не обращали особого внимания на муравьев, копавшихся в поселке Радаково и Белое. А ведь именно нам, блеклой пехоте, отводилась главная скрипка в этой разработанной Шурпалычем хоральной симфонии ре минор. Непонятно, какой политический фактор они задействовали и на что рассчитывали, но здесь присутствовал целый министр иностранных дел. И роль Стаса состояла в гарантиях. Он дал жесткие вводные. У противника в час X для начала отрубалась связь на всех частотах, от УКВ до GPS тотально. С спрашивается, что толку тогда от всей трижды могучей артиллерии СОРа? Далее было гарантировано, что ни одного самолета крупнее БПЛА и ни одного вертолета с момента отсчета не взлетит. Поверить не могу. Не будет штурмовиков и вертолетов? Я в шоке. Да соровцы тогда без связи огневого сопровождения и воздушной поддержки шагу не ступят. Ну ладно, посмотрим. Спорить все равно бесполезно. И в довесок мне не пришлось ничего выторговывать. Сами дали столько, что еле увез. И это только часть обещанного. Ваша задача, Деркулов. Первое. Завтра до 18:00 вы совместно с Буслаевым и Колодием, используя спутниковые снимки, личную рекогносцировку и использованный штабом полка макет местности, разрабатываете карту минных полей, точки закладки фугасов, диспозиции групп, расчетов и схему построения огня. Второе. Также к 18:00 вы должны принять и распределить пополнение. Кроме того, вам отдельно будут приданы три группы. Вам знакома фамилия Гирман? Чуть не поперхнулся. Боря Гирман, Борис Яковлевич Гирман, живая легенда Республики Донбасс, неуловимый полевик, командир засадно-гранатометной группы, человек, сжегший столько вражеской техники, что во времена он и ходить бы ему трижды героем. Да, он со своей группой входит в ваше подчинение. Кроме того, сегодня вместе с вами назад в расположение уйдет группа технической разведки и корректировщики. Ваша задача обеспечить их всем необходимым, а они в свою очередь обеспечат вас связью. Сразу ставлю вам условие. Люди из службы прямого подчинения главнокомандующего. Никаких лишних вопросов. Далее. Вам будет придана минометная батарея капитана Штайнберга. Вы, кажется, знакомы. И, наконец, в-третьих. Завтра в ночь к вам прибудет отдельный инженерно-саперный батальон, который за ночь поставит минные поля. Вопросы? Тут, конечно, спрашивать и спрашивать. Да вот только по опыту знаю. Отдохну, когда в бой ступим. До этого штабисты загоняют в усмерть. Успеют, не напрягаясь. За трое суток подготовки, в том числе и на вопросы ответить. Так хотя бы сегодня отоспаться. Ход мысли Богдановича полностью соответствовал общей колее. Встали. А Панасенко, видя, что у меня на уме, напоследок сказал. Деркулов, не забивайте голову вопросами, а просто качественно готовьтесь к операции. У нас нет ресурса для ведения боевых действий уровня 21 века. Поэтому мы вернем нашего высокотехнологичного противника в условия, привычные для вас, во времена войны в Афганистане. Поставим их перед реалиями 80-х. А там вы знаете, у кого нервы крепче до готовности идти до конца больше. Попробуем, Александр Павлович. Пока мы не на характер мерились, а по пословице. У кого больше, тот и пан. Вот и мы поменяем правила игры. Отступать нам больше некуда. А с характером у нас никогда проблем не было. Посмотрим, на что они готовы. Хорошо, товарищ полковник, попробуем наших западных друзей на железистость очка, когда жим-жим песочек не сыпется? Кравец расхохотался. Шурпал сдержанно улыбнулся. Буслаев сиял и откровенно гордился своими подчиненными. Попрощались, вышли. На улице меня окликнула Хонич. Подошла, сухо вручила тяжелый полиэтиленовый пакет и ледяным тоном сообщила. Станислав Эдуардович распорядился передать. Нет, ну какова сука? Ты же, когда все рухнуло, мне в жилетку плакалась, сдалась, что называется, потрохами. Тебя спасли, спрятали, на все время раздачи слонов. Я не забыл своего данного в присутствии зареванного унитаза обещания. Отправил лично на следующий же день. Со дня разговора в туалете ты ни разу меня вживую не видел, считай, полгода. 100 раз обоих могли грохнуть под любым обстрелом или бомбежкой. Я уже не твой начальник и вообще ушел в совершенно другой параллельный тебе мир. Нет же! Опять наша гордая девочка взлетела и снова взялась за старое. Ничего человеческого. Сухая бездушная функция продвижения к вершине власти. Тварь. Спасибо. Не за что. Вот уж точно. Пакет очень кстати. Надо Жихаря порадовать. А лаверды, однако. Богданыч еще разок угостись. От него помимо баньки скорости много чего потребуется. Да и обещал же своим командирам гостинцев. Вот не с пустыми руками вернусь. Заодно будет чем пилюлю подсластить. Шутка ли? Пусть двумя кузовами гранатомета, взрывчатки и мин да с разными подкреплениями, но остановить в чистом поле чуть ли не бронетанковый батальон да пехоты сотен несколько. Волей-неволей призадумаешься.